пытаются ответить на разные вопросы, связанные с их восприятием и их представлениями о себе, о мире, о жизни как таковой. И здесь говорится, что два сына Свайамбхува Ману пришли проповедовать религию и философию. Как удивительно, что религия не постигается без философии, и целью любой философии будет постижение религии. Почему же религия и философия – это два очень важных аспекта? Поскольку религия дает знания об определенной деятельности, а философия, то есть внешней какой-то деятельности, а философия дает ценности религии. То есть те ценности, о которых мы с вами не всегда помним. Поскольку, допустим, хорошая прическа, но доброе сердце для нас более приемлемые вещи. И поэтому мы с вами говорили о том, что мы с вами философски необразованные люди. Абсолютно. Хотя внешне мы достаточно религиозны. Внешне. Но мы не знаем, что такое религия. Мы не знаем, что такое религия. Для чего она предназначена. И если вы помните, мы говорили об этом, что фил означает любовь. Любить. Но мы не совсем понимаем, что мы должны любить, как это происходит, зачем это делать. И вообще, что же такое любовь? Вот человек у меня совсем недавно спрашивал, что же такое дружба? А человек спрашивал, вот там ко мне приходят два друга или какие-то несколько друзей, и они просят у меня денег взаймы. Должен ли я им давать? Это нормальный вопрос. Это вопрос, который касается любого из нас. Но разница лишь в том, что мы не образованы в этом отношении. Вот я, допустим, знаю, кто такой друг. Но я вижу, что большинство людей не знают, что такое дружба, что такое любовь, что такое патриотизм, что такое религиозность. В силу чего? Нет, в силу того, что они не обучались в этом направлении никогда. Не обучались никогда в этом направлении. Через что мы можем, или через какой вид науки мы можем узнать, что такое дружба, любовь? Как вы думаете? Конечно, через философию. Через религию мы это не сможем понять. Через религию мы не сможем это понять. Но только через философию мы можем понять эти вещи. Что такое правда, честность, любовь, порядочность? Что такое дружба, благородство? Мы сможем понять, что это такое слово честь, совесть, достоинство. И что противовес этому идет. Вот я сейчас сидел и как бы так из ума доставал, вот прямо там сейчас сидел в коридоре. Что же противовес и что же такое философия? И почему Бог посылает своих представителей или приходит сам? В русском языке вот эти аватары, то, что мы называем аватара. Инкарнация – это не совсем такое. Ну, инкарнация есть, да? И есть аватара. Аватара – это когда вы… Тара, вы знаете, что такое тара? Ну, по-русски. Емкость какая-то, да. И в шастрах это одно из разновидностей кувшина. Тара называют. А ава означает это… Да. Святой. Ава – это светоч, так называемый. Аватара – это светоч, который приходит в какой-то кувшин. И вы, может быть, замечали, что в ведических произведениях очень часто Прабхупада прямо так переводит, что нужно стать достойным сосудом. Попадались вам такие вот прямо в книгах Прабхупады? Достойный сосуд. Что какая-то личность должна стать преемником чего-то. Преемником света этого. Преемником этой мессии. И люди не совсем понимают эти тонкости. И поэтому в русском языке есть такой светоч. Знаете, да? Светоч, вот мы говорим Светочка. Света. Ну, имя такое, Света. Это значит, этот человек должен быть носителем чего? Света. Почему мы говорим, мы с вами вчера говорили, святой? Что же он несет? Свет. Но свет бывает разный. Абсолютно разный. И поэтому в разных языках мы находим разное представление о свете. Как, допустим, Ра. Это свет радости. Какой? Любовный. Любовной радости. Рада. Это любовная радость. Не какая-то радость похотливая. Это не кама. Это не кама. Это любовь. Это прия или према. Вот мы говорим слово прямо. Знаете, да? Говорим и пишем мы по-разному. И поскольку мы сбиты с толку, нас все время учат писать в основном, то мы каждый раз даже начинаем за своей речью следить. Вот как слово гуру, да? Вот мы, допустим, говорим, гуру это тяжелый, значит, отягощенный. Ну как по-русски будет тяжелый? Грузный. Итак, ты говоришь груз. Вот звуки какие ты слышишь в слове груз? Звуки. Вы не сможете сказать букву Г. Г. Вот смотрите. Г, Э. Понимаете? Г и Э. Потому что нужно ее протянуть. Для этого должна быть что? Есть такое понятие. Да. Гласные и согласные. Вы должны туда что-то подставить. Обязательно. Иначе она что? Она не будет звучать. Таким образом, согласные и гласные, они дополняют друг друга. Но если вы уберете, вот, допустим, мы пишем, мы вот считаем, гуру, попробуй Г скажи без У, слово гуру без У звука. Вы не скажете никак. Там будет очень маленькое У все равно. Так ведь? Груз. Груз. Если бы вы учились слышать шраваном, вы бы поняли, что на нашем языке также тяжелый или что-то будет как? Груз. Груз. Груз. Даже гриб такой есть. Он большой такой. Он из всех. И вот он груз. Не грусть, что он грустит, а груз. То есть грузный, тяжелый такой по сравнению со всеми остальными. И таким образом человек, когда слышит правильно, и людей учили что делать? Не писать, не читать. Что их учили делать? Слушать. Их учили слушать. И через слушание люди постигали эту. То есть они воспринимали. Внимать это значит что делать? А мы говорим, нет, внимать это значит слушать. И мы говорим, внимательным, будь внимательным. Внимать это значит что? Внимательно слушать. Слушать. Мы дополняем. А внимать раньше было? Слушать. Слово внимать это что означает? Внемлет, это что означает? Почему мы говорим немлет? Немой, почему слово говорят? Не может говорить. Не может говорить. Называли немтырь, немой. Не может говорить. А что значит внимать? Слышать то, что говорят. Конечно, слышать то, что говорят. И поэтому назывался диктант. Да, вы знаете, да, диктант. Вы должны были слушать. Слушать. И писать. Но поскольку буквы-то ограничены, то вы слышите одно, а пишете что? А люди говорят, что как будто он-то пишет, как слышит. Вот мне всегда говорили, о, ну ты даешь. Вроде ты же все же знаешь. Зачем же ты пишешь, как слышишь? А если я не буду писать так, как я слышу, что произойдет? Те, кто будут это читать, они не поймут ничего. Потому что слово гуру, если вы знаете, что гуру это учитель, и что будет писать какое-то слово, вы не поймете, что это речь идет о чем-то, о чем-то важном. И поэтому всегда впереди гуру, это тяжелый просто. Но чтобы обязательно сказать, что это учитель, всегда говорили шри. Всегда говорили шри. Шри гуру. Или говорили всегда гуру, и мы говорим Махарадж, да? Мы говорим гуру, Махарадж. Раджа, это кто такой? Радь. Воин. А Махач, мы с вами говорили, это что? Битва. Это битва. Люди принесли с Курукшетры, все эти понятия остались в нашем языке. Махач, это значит какая-то битва. И с чем битва эта? Кто с кем должен биться? Да, и люди, так мы с вами говорили, так защищали свои общины, они выходили биться. И потому, кто как подло себя вел или не вел, они выявляли кого? Божественные и демонические натуры. И изгоняли таких людей. Изгоняли. То есть, этих людей пытались сначала воспитывать, переделывать, то есть, превращать, править. Если они не правились, все. Вы помните, да? Дети с Махараджи, Яяти. Они отказались по-ведически поступить. Потому что, что бы отец у вас не попросил, вы должны ему отдать. Кроме одного, что вы не можете ему отдать. Что? Если отец вас просит бросить служение Богу, вы не можете это сделать. Только это. Все остальное вы должны сделать, что вам отец говорит. Все абсолютно. И более того, вы должны ему все отдать, что у вас есть. Все отдать. И Махарадж Яяти попросил у своих детей что? Кундалини Шакти, да? Он попросил половую потенцию. Он попросил половую потенцию. Часть, он сказал, если вы все немного поделите, я не буду просить у одного. Поделите по какой-то части. Существуют определенные обряды, то есть определенные ритуалы ведические, по которым вы можете часть энергии взять, как мы вот божествам молимся, чтобы наши какие-то заслуги перешли к нашему родственнику. Это все работает. Это все зависит лишь от умения, как это сделать. От умения. А умение, это не просто какое-то, вот мы говорим имение, да? Говорим имение, говорим умение. Мение, это что такое? Вот какое вам вот слово «менее»? Менять, меняться. Мы должны измениться, что-то изменить в себе, чтобы возможность была что-то передать. Что-то мы должны в себе изменить. Что-то мы не должны себе присвоить, оставить себе. Мы должны что-то изменить внутри. Мы должны изменяться. Это называется умение, что вы изменили что-то внутри себя. Уметь. Если вы не сможете изменить, вы будете сейчас спать. Потому что вы не можете измениться. У вас ценности другие, вас это не интересует. Вы спите, потому что ваш ум не возбужден. Но я же вам тогда объяснял, сейчас я только начну о вас говорить, и вы сразу перестанете спать. Вы прямо увидите, сон ушел. Почему? Я ложное эго ваше начну задевать, и сон уйдет. Пока я не буду ваше ложное эго задевать, вы будете спать. Потому что ничего так не ранит человека, как ложное эго. Ранит, вы знаете слово «ранить»? Рано. То есть просыпается человек сразу. Только вы начнете сейчас говорить о нем, он сразу проснется. Сразу. Вот любой, кто сейчас спит, только поднимите руку, я начну сейчас вас прославлять. И вы понимаете, да? Прославлять начну вас, вы проснетесь. Начну вас критиковать, вы проснетесь. Начну говорить о вас какие-нибудь хорошие или плохие слова, вы начнете просыпаться. Потому что речь пошла о ком? О вас. А что мы такое сказали, Ава? Ну, божественная личность, ну куда же деваться? О нас заговорили. Вот поэтому называется аватара. Вот почему называется аватара. Потому что каждый себя считает какой личностью? Ну, как минимум о вас. Сейчас о вас начнет говорить, ну, значит, все, значит. Уже. Если прославлять, так аватара. А если критиковать, кого критикуешь, а? Аватару! Достойный сосуд? Ты видал, какой у меня сосуд? И какой там я внутри достойный? Как минимум, аватар. Так мы начинаем думать. Потому что наш ум где находится? Почему сейчас мы засыпаем? Мы скажем, поздно легли туда-сюда. А почему же мы все-таки, когда нам нужно денег заработать, не спим днем и ночью, бегаем, что-то крутимся? Почему, как вы думаете? Почему, когда нас наслаждаться зовут, деньги зарабатывать, когда нужно свою жизнь защищать из-за ребенка, из-за всего, что нам надо и что нам дорого, мы можем не спать, не есть, не пить. Мы можем принимать любые аскезы. Больная попрется к ребенку, попрется, а в храм не попрется. Почему? Потому что это не так ценно. Не так ценно, я еще к этому так не привязана. Потому что я этим еще так не наслаждаюсь. Потому что привязанность возникает из чего? Из соприкосновения и наслаждения. Мне еще это не так дорого. Поэтому я не пойду. Но что-то другое, тут же у меня плевать мне на здоровье, да? Плевать мне на какие-то... Вот представьте, сейчас бы вам сказали, поезжайте в Монголию, если вы просто туда съездите, вам 100 тысяч долларов дадут. Как вы думаете, сколько было бы охотников? Вот видите? Вот видите? Вот сейчас бы посади там внизу какого-нибудь человека и скажи, распространяйте эти пирожки бесплатно каждое утро. Человек бы сделал это? Вот так же, как он сейчас делает? Нет. Потому что для себя я могу это сделать. Но для других что? Нет. Нет. Вы можете не раскрывать свою фамилию, имя, когда вы что-то великое делаете? А? Можете? Ты можешь? Ты? Нет. Нет, вы не сможете. Вам всегда будет хотеться, чтобы все знали, что это вы сделали. Вам всегда будет хотеться, чтобы все знали, что это сделали вы. А если даже вы это не станете делать, то вы сделаете так, чтобы все узнали, что это вы. Но вы так себя будете вести, как будто вы не кричите, но все узнают, что это вы. Помните, я там внизу рассказывал? Тонкие виды наслаждения. Тонкие, такие тонкие виды наслаждения, от которых избавиться невозможно без милости Кришны. Курить можно бросить. Можно бросить пить что угодно. Из эгоизма. То есть, без всякой милости у нас есть уже эта сила, мы можем. А вот без милости Кришны очиститься. Мы-то думаем, очиститься, это бросить курить, там мясо кушать. Это не очиститься. Потому что в уме все это остается. И происходит что? Подмены. Итак, смотрите, чем подменяется все. Любовь. Если вот мы говорим, светоч. И что такое апокалипсис? Вот все говорят, это называется откровение. Откровение. На греческом языке называется апокалипсис, это значит откровение. И как Божие откровение такое. И чье откровение-то? Если апокалипсис. Да. Потому что Калки Аватара придет всех судить. Он придет. Он придет всех судить. Поэтому называют апокалипсис. Апокрифы, знаете, да, есть такое. Апокалипсисы. Придет судить. И что же такое конец света? Это не совсем апокалипсис. Конец света, это когда светоч, то есть люди утеряли свет. Чего? Знания, любви. Вот. И мы говорим, сейчас такие, правда заменена на что? Правда на что заменена? Нет, не на ложь. Никто не думает, что он ложь говорит. Вот кто из вас думает, что он все время врет? Никто так не думает. Просто это, ну как бы, невыгодно. Итак, правда заменилась выгодой. Сострадание заменилось властью. Тот, кто власть имеет, он уже мнит о себе, что он раз над тем, над кем он имеет власть, он им что делает? Несомненно. Любой так думает, что без меня никто не обойдется. Я ваш благодетель. Я благодетель. Вот что такое. И люди во власти всегда думают, что они кто? Благодетели. А сейчас власти нету, так и сразу и благодетельство меньше стало. Смотри, как резко можно увидеть человека. Отбери у него стул, и он уже так не будет заботиться о всем. Потому что он будет говорить, а что, у меня должность разве есть? Вы поняли, да? Почему он о вас заботился, обо всех, день и ночь? Должность его. Должность привлекает людей. Вы можете сказать, а что я буду сейчас ездить проповедовать? Я же не региональный секретарь. А почему вы считаете, что надо должность для того, чтобы проповедовать? Чтобы сострадать людям и давать им знания, о них заботиться, нужна вам какая-то должность. Матери нужна должность, мать? А? Корочка. Ну, корочка какая-нибудь. Высшее образование для того, чтобы испытать материнские чувства. Диплом защитить. А? Нет, не нужно. Она чувствует эту потребность. Ты чувствуешь потребность про своего сына, думаешь все время? А про Кришну? А про меня? Взвесь, ну-ка, всех, кто из нас всех дороже? Я, конечно. После сына. Итак, мы не можем понять, что же такое подмена. Это когда заканчивается свет знания. Когда все распределяется. И как, этот человек религиозен? Он философию знает? Нет, он не знает и не религиозен. Он воспринимает, поскольку у нас организация, у нас здесь должности. Понимаете, да? Почему институция очень опасна? У нас появляются должности, борьба за власть, за почет, за славу, за уважение. То есть, конец света. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Конец света. Конец света. Итак, правда выгодой заменилась. Сострадание властью. Бескорыстие практичностью. Совесть коммуникабельностью. Честь заменилась почетом. Добро деньгами. Счастье заменилось славой, а любовь заменилась чем? Сексом. Это называется конец света. Вы-то думаете, что конец света — это когда по телевизору сообщат: товарищи, конец света. Вы уже живете в конце света. А в конце света всегда темнота. Только если мы от темноты отвернемся, мы увидим, что так далеко-далеко будет что? Свет. И если мы туда будем идти, тогда мы что? Свет будет все ближе и ближе, ближе и ближе. Все ближе и ближе свет будет. Как вы думаете, вот сейчас в вашем сердце что-то вот... вот насколько вы философ... Вот я же не говорю на таком языке. Очень странно. Вот давайте представим, что я говорю на обычном языке. Я говорю, любовь, секс. Секс — это не совсем же, да? Такое вот. Секс означает пол. В смысле половые различия. Да. Половые различия. Мужской, женский. Это секс называется. Пол. То есть половая жизнь. Половая жизнь называется секс. И вот я хотел бы вам сказать, как вы думаете, вот вы сейчас находите в своем сердце, что для вас любовь, оказывается, была с противоположным полом? С полом. Какая? Половая. Вот вы осознаете, что вот это? Что это на самом деле? Все эти чувства были чушней. Так ведь? Это было что? Обычное вожделение. Никакой любви не было. Он тебя любит сейчас? А ты его любишь? А зачем детей завели? Зачем девять? А дети от чего появились? От любви. Несомненно, от любви. Такие дети только от любви появляются, несомненно. Наркоманы, ханыги, такие бессердечные, такие завистливые. Конечно, от любви все такие появляются дети. Конечно, от секса. Они от секса завелись. Такие дети, такие ублюдки только от похоти возникают. От любви возникают хорошие дети. А от того, что мы с вами испытываем в своих отношениях с противоположным полом, рождается варна санкара. Вот мы с вами родились точно от таких же отношений. А вот те, у кого любовь была, тот, кто прощает все, там другие дети. Там совсем другие дети. Тот, кто любит, мужчина, который любит женщину и все, и прощает, все абсолютно и прощает, и она это оценивает, она рождает совсем другого ребенка. А если она любит, ценит его как героя, а он ее ценит, как любит вот так вот, как женщину, как ребенка прямо любит, там рождается ребенок из любви рождающийся. Он, эти качества в ребенка что? Входят. Так что же такое религиозные принципы-то? Что является принципиальным для ребенка? Чистота, правдивость, милосердие и что? Аскетизм. И в ребенка это входит. Половая. А результатом всего это для чего нужна чистота, правдивость, аскетизм, милосердие? Для любви. Без этого, оказывается, Любовь не достигается. Это любовное состояние. Преданности нету. А слово преданность мы с вами обсуждали. В философии называется что? Любовная верность. Любовная верность. И совершенно другие дети появляются от таких взаимоотношений. Я вам точно говорю. Мы можем не понимать этого, но я вам говорю точно. Люди появляются, другие. И эти дети, они очень сильно отличаются от других детей. И им тяжело очень. Потому что в основном все какие? Понимаете, да? Им очень тяжело в этом мире, потому что они более активированные. В чем они активированы? Поскольку они чище из-за родителей. То есть туда какая-то личность приходит более чистая. Родители в таком настроении. И поскольку Шива и Вишну и Брахма, они регулируют. Секс в гуне страсти, или это секс в гуне благости, секс в гуне невежества проистекает. Да? Похоть Шива отвечает. Будет всяких там пхутаганов, пишачей, самоубийц бывших, привидений отправлять. Они будут проявляться в теле, и мы видим. Склонные к тому, к всему, к тому. Убийцы, бандиты, все. Сразу видно, это голытьба вся эта. Которые, жулики вот эти все. Все это окружение Господа Шивы, это описывается в какой песне? Прямо описывается, откуда появляются дети, когда они рождаются из похоти просто. Ваши дети откуда? Вы разве не видите, что это пешачьи, самые натуральные? Просто они в теле все, но это пешачьи. Это понятно же? А по себе вы чувствуете, что вы пешачьи, самые натуральные? Что у вас есть сердце, все, но вы пешачьи, потому что у вас желание, через которое вы не можете переступить. Зависть, похоть, вот такая ненависть, неприязнь есть, все. Вы чувствуете это, нет, в себе? Это пешачьи. Это пхуты, пхутаганы, самоубийцы. У многих людей возникает желание себя покончить. Почти все через это. В современном мире почти каждый человек это ощущение имеет. Только по одной причине. По какой? Мы неблагочестивы, негодяи. Негодяи? Это невежество. Невежество. Мы бежим от проблем. Это означает, что мы проявляем что? Как это называется? Кто знает? Вот в народе как это называется? Малодушие. Малодушие. Мы бежим от проблем, потому что мы пешачие. Мы пхуты, пхутаганы. Многие знают. В гуне страсти другие люди рождаются. Это бывшие люди. В гуне страсти они совершали какие-то поступки и даже хотели, что этими поступками получить что? Более лучшее положение. Они совершали какие-то, они греховные поступки и благочестивые, но их благочестие было всегда материальным, корыстным. И они появляются, получаются такие очень необычные. Они в хороших, богатых семьях могут родиться. Или так, они очень удачливые. Они могут даже в плохих семьях родиться, ну а сами они будут материально как? Обеспечены, получат то все, и для этого им не надо как-то там особо убивать кого-то, грабить, они с гвоздя раскручиваются. Ловите, да? Даже в плохой семье появившись, они достигают материального положения в нашей. Это дети, появившиеся из страсти. А если дети появляются из благости, они с детства могут искать что? Да. Гуна благости. Они знания хотят. А почему так устроено? А почему так устроено? Почему-то. И поэтому у них слух другой, ум другой, зрение другое, другое обоняние, вкус, касание. У них все устроено по-другому, в соответствии с гунами материальной природы. А говорится, гуна благости более чище, чем все остальные. И преобладание гуны благости делает белым человек. Белым, значит, не в смысле внешне, а белым, что это означает? Да, более чистым. Где? Гуны-то на что влияют? На сердце человека. На сердце человека. Гуны влияют на сердце человека. И поэтому такой человек стремится к чему? К дружбе, к любви. Для него другие ценности. Отношения он ищет. Потому что только в отношениях можно проявить эти все сердечные качества белые. Щедрость. Помните, да, вот мы говорим. Любовь можно проявить. Можно счастье, добро, честь, совесть, бескорыстие, сострадание, правду. Вот все, чтобы это проявить, нужен кто-то. С кем-то нужны такие отношения, потому что, чтобы любить, это же сам себя же не будешь сидеть любить, это они только себя любят. Противоположные, то есть те, кто в гуне страсти и в невежестве, они противоположны. А вот эти светлые люди, белый свет, да, или цвет мы говорим, белые люди, а они наоборот других. Они. Потому что как вы будете щедрым, если никого нету? А? Как вы будете щедрым? Кому вы будете жертвовать-то? Кому вы будете говорить правду? О ком? О себе, о том, что происходит. Совесть, перед кем вы будете испытывать чувство стыда-то, если никого нету? Таким образом, у этих белых людей всегда есть Бог. Всегда. Всегда Бог есть у таких людей. Это люди, рожденные в половой жизни правильной. То есть люди, рожденные от чего? Да. Вот поднимите руку, кто думает, что у него дети от любви зачаты. Я вам расскажу о вашем ребенке. Вот кто думает, что вы любили, а не вожделели? Просто вы не знали о том, что это называется вожделение. Вы просто не знали. А сейчас жалеете просто. Или о том, или о том. Посмотрите на своих детей, и вы точно поймете, что они негодяи. Поднимите руку, кого дети любят. Вот у кого дети есть. Они вас очень любят, все для вас отдадут, прямо живут ради вас. Прямо так почтение вам оказывают. То есть, есть такие? А поднимите руку, кто своим родителям так оказывал почтение. Есть? Не, ну серьезно. Че, мы же тут все вместе, тут никто видеозапись не несет. Видите, вы пешачие. Бывшие пешачие. То есть эгоистичные. Эгоисты. Конец света. Эгоистичные. Как вы думаете, это все смертельно? Гуны же что? Меняются. Если меняется что? Сердце. Сердце человека. Если меняется сердце человека, меняется все. Поэтому называется анартха, не врите. Не врите просто. Правдивость, последняя нога, что? Не врите и все. Вы просто не врите. Кому? Себе. Не врите себе, что вы такие. Потому что вы знаете, какие вы на самом деле. Вы негодяи. Я негодяй. Мы все негодяи. Не надо врать себе. Не врите. Если не можете, поврите. Проврите все это. Провритесь хорошенько, и потом не врите. Провритесь, попритворяйтесь, то есть, да? Вот. Проврите. Пожалуйста. Итак, любовь стала сексом. Счастьем является слава. Добро превратилось в деньги. Честь в почет. Совесть в коммуникабельность. Бескорыстие в практичность, сострадание во власть, а правда в выгоду. Вот как вы думаете, что вам ближе, честно? Без дураков. Вот смотрите. Секс, слава, деньги, почет, коммуникабельность, практичность, власть, выгода. Что значит очень актуально? Мне кажется, кроме этого вообще ничего нету. Ну у тебя что есть? У тебя есть что-нибудь, Вовка? Что-то, может быть, зарождаться начинает, да, от понимания. У тебя есть что-нибудь? Не, ну серьезно, я не шучу. Почему вы так скромничаете? Вы можете честно признаваться? Потому что когда человек кушает, да, он может только чувствовать, он становится сытым или нет? Хоть что-то у вас появляться начинает, что это важно, но не надо. Это очень важно, но не надо. Так вот, я вам хочу сказать, дети мои, вот как раз деревенские люди, которые не имеют образования и все остальное, вот для них это близко. Любовь, счастье, добро, честь, совесть, бескорыстие, сострадание и правда. Понимаете, да? Они все своим городским детям, внукам отдают. Это называется, что они бескорыстные. Они ничего от себя особо от них не требуют никогда. Даже наоборот беспокоятся, пусть у них все будет. Они еще от себя все время туда что-то тащат. Они бескорыстные, то есть они непрактичные. Каких-то чужих собак собирают, каких-то алкоголиков воспитывают. Каких-то... Все очень непрактично. Все себе в ущерб такой, материальный ущерб. Они ни к какой власти не стремятся. Они могут без всякого почета и уважения что-то сделать для людей. И даже про них не напишут в газете. А когда про них хотят написать в газете, они смущены. Они очень смущены. Видите как? Вы чувствуете русский язык какой? Смущение они испытывают. Люди не могут деревенские вступать в секс без чего? Без любви. Они вот такого, извиняюсь за выражение, ядства они себе не совсем допускают. Потом это мазали дегтем ворота все. Деревня быстро узнавала, что ты просто вот такой вот не любишь, и так, кстати, лезешь куда-то. Все же знали, видели, кто кого любит. Все на глазах было. Люди ухаживали, там то, все, прощали. И деревенские думали, ну точно, любят. Любят. Вот смотри, бьет по башке, она ему изменяет, он ей надает, а потом все равно ее не может бросить. Потом с цветами бегает, слуга цветов наберет, орет, а смотри, что для нее все делает и делает. Любят, любят, ладно, пусть. А они не знали ничего, что у нас красный диплом. Представляете, они не знают, что у нас красный диплом. Что они даже не знают, они верят искренне, что мы лучше их. Вы представляете, какие они классные. Они уверены на 100%, что мы их лучше. А мы на 100% уверены, что мы лучше всех. Вот что такое, религия и философия. Вот вы сидите, вы в шубе, понимаете, да? В шубе жадный такой, выображаете то все, а они в телогрейке, вот в какой-то кофточке старой. А я точно знаю, что они лучше вас на 100%. Потому что я с ними общался и знаю это. И они не хотят брахманический шнур иметь, они не хотят в Индию поехать. У них есть желание, но они думают, а как же здесь другие-то будут? Да ладно, они думают, я старуха уже, что мне еще надо? Кусочек луны бы, и все. Маленький кусочек луны. То есть маленькую бы какую-то любовь себе, кого-то любить бы. И кто-то бы еще как-то вот нуждался в моей заботе, в моей любви и ценил это. И я была бы счастлива, что кто-то просто нуждается именно в таком. Он нуждается в любви, в счастье, в добре, в чести, в совести, в бескорыстии, в сострадании, в правде. И я могу это богатство ему отдать. А они этого не ценят. Они ценят шмутки какие-то, доллары, то все. Они за границу ценят. Германию. Другие на мою землю, потому что если я помру, быстренько ее можно продать и все остальное. Потому что это выгодно. Они землю не будут любить. Земля оттуда сито исходит. Богиня любви. Прямо из земли она была рождена. Она вышла из земли сито. А? Представляете, да? И поэтому сито называется. Знаете, что у ситы? Когда с любовью что делали? Просеивали. Помните, да? Сито. Такое есть. Сельскохозяйственная такая штука. Да? Шелухи. От шелухи, вот именно. От шелухи разные. А какой же шелухи? От секса, от славы, от денег, от почета, от кому? От дипломатии этой. От практичности, от практицизма такого. От властолюбия, от выгоды. Представляете? И что же в итоге? Секс, тщеславие, алчность. Дальше что такое? Почет-то что это такое? Нет. Самолюбие. Дипломатия, коммуникация. Это что? Притворство. Лицемерие. Что же такое практичность? А? Конечно, вот это вот больше похоже на алчность и на жадность. Потом что идет? Вы какими становитесь? Сексуальными же, да? Итак, властолюбивые, и правда ваша всегда лишь подвержена чему? Выгоде. То есть ее нету. И что же такое, такое слово есть? Благородство. Это притворство сейчас. Благородство. То есть все прикидываются. Какими прикидываются? Скажи-ка. Пробуджи. Ну скажи. Благородными. Благородными. А род-то ваш где? Род. Где ваш род? И представляете, люди, не имея шнура на шее, проявляют куда большее чувство, качество, куда больше все. Они более достойны, чем многие. А мы даже этого что? Не замечаем. Мы даже не замечаем этих вещей. Мы даже никогда не оценим. А если уж даже и заметим, то никогда у них учиться этому что? Не станем. Потому что мы красные и синие. Белых среди нас очень мало. Очень мало белых людей, которые будут этих людей что, прославлять. Не за то, что вы там получили какой-то диплом, а за то, что вы любите землю, любите корову, любите людей, прощаете. Вы бескорыстны. Вы так сердечно любите. Вы всех прощаете. Ваше добро не деньги, а добрые дела вы совершаете. Бескорыстно. Что-то для кого-то, кому-то помогаете. И это ваше добро, которым вы можете поделиться. То есть научить кого-то также делать добро для других. И как делать это? Бескорыстно. Просто из любви. Мы же все здесь люди. И они не будут ездить лицемерить под квартирам, что заботиться, потому что у них должность такая. Потому что у них шнурок на пузе. И не будут они у меня выклянчивать всякие эти брахманские инициации и деньги. Потому что эти люди, носители, это такая большая редкость в наше время. Эти люди носители света, светочи. А кто ценит свет-то? Свет-то вампиры не ценят. Урдалаки-то свет, он же их коребит и корожит. Когда кто-то садится на асану и начинает свет проливать, вы посмотрите, как ломать начинает, а? Вы чувствовали свои ломки, а? Через уши какие ломки начинаются? Вы чувствовали, как? А? Это же прямо ужас, что творится-то. Это же фильм ужаса. Вы внутри-то это чувствуете, нет? Как вас коробит, что вы начинаете бухать со страшной силой. А? Как этот подонок там начинает кукарекать-то, а? Вы чувствуете это? Как этот негодяй, такой яд из него начинает лезть. А? Чувствуете, да? Как этот добропорядочный человек превращается в черта. Потому что свет через уши вдруг начал литься на него. А? Не чувствуете, да, как вас коребит? Как корежит? И что этот человек становится врагом. Его надо уничтожить, потому что от него свет исходит. Не чувствуете? Не корежит? Еще как корежит. Каждый же это чувствовал, как его ломает. А что же там ломается-то? А? Что там ломается? И кто там ломается? Кто там корежится? Кто? Вожделяк. Да там помимо вас очень много других живых существ живет. Вы даже не знаете. Вы даже не знаете об этом. Вы туда много гостей пустили. Вы даже не знаете об этом. И вот они через вас и занимаются всякой экстрасенсорикой. Они ездят куда им надо. Они все, они слушают то, что им надо через вас. Они все делают через вас то, что вы... Может быть, сами бы делать не захотели. Потому что у таких людей всегда ворота открыты. А Кришна говорит, а те, кто в белом цвете, все их ворота освещены знанием. И поскольку там свет в этих воротах, туда в такие гадости, она боится же света. И поэтому она что, шарахается. Шарахается от таких личностей, шарахаются гадости. Они не могут с ними ни дружить, ничего между, между ними. Это невозможно. Они их шарахаются, они их... И пока они светятся, этот свет их беспокоит. Поэтому они хотят конца света. Вот что такое. Я вам объясняю точно, что такое конец света. Точно объясняю. И в шастрах описывается, когда в последнем доме прекратят даже говорить о религии. И последний человек перестанет повторять мантру. Это описывается прямо в Бхагаватам. Когда последний человек даже говорит, когда о религии забудут даже в домах брахманов. Забудут. Что это означает, забудут о религии даже? То есть для них религия тоже будет. Секс, слава, деньги, почет, коммуникация, практичность, власть и выгода. И лицемерие. Как вы думаете, у нас много таких в организации? Вот сейчас здесь в этом зале много сидят таких? Для кого религия – это секс, слава, деньги, почет, коммуникация, практичность, власть и притворство? Как вы думаете? Едва ли среди нас один? Едва ли. И вполне вероятно, это не я. Едва ли один. Я могу эти вещи понимать и не шарахаться. Меня они привлекают, поэтому я хочу света побольше. Я знаю, из-за чего все так в моей жизни было плохо. Потому что я все время тоже от света шарахался. Так вот, мы сюда пришли для того, чтобы от света не шарахаться. Потому что у нас у всех есть природа, истинная природа, которая нам там говорит, что не надо от света шарахаться. Говорит, нет? Говорит что-то в сердце, не шарахайся, потому что это правда. Раз от правды шарахаешься, значит ты кто? Хороший человек? Божественная натура? Скажи. Нет. А смотри, а мы ездим и другим там лапшу вешаем, что мы какие? Чуть ли не от Бога. Вы представляете, что мы творим? Вы представляете, мы же демоны самые натуральные. Вы посмотрите, нас самих ломает от правды, а мы идем ее еще распространять. А? Так вот, брахман, слово «ра», знаете, кто такое? Это светоносец. Может быть, у него есть недостатки, все, но он устремлен. Вся его жизнь устремлена к чему? К свету. К свету. Он не будет гоняться за властью, почестями, сексом, деньгами, почетом, дипломатией, практицизмом, власти, выгоде, лицемерию. Ты знаешь об этом? Откуда? А? Из книги? Ты не знаешь. Ты не знал этого. Вообще. Вы не знаете многие этого. И поэтому тебя так ломало, что ты аж в больницу угодил. Тебя так ломает из-за этого. Ты чувствовал, как тебя ломало? А? Ты чувствовал, как тебя ломало? На моих прямо глазах тебя ломало и на глазах всех. Ты чувствовал? Я тебе делал хуже или лучше? Лучше. Ты это оценил? Нет. И до сих пор. Ты сейчас говоришь это публично только потому, что ты этого не оценил до сих пор. Поэтому ты выбрал момент шарахаться от меня, подальше держаться. Ты хочешь кем остаться? Нет. Останешься, увидишь. Давай точно скажем. Так вот, у каждого в сердце есть выбор. Переломает, зато оклемаешься. Знаете, вот как вот бывает, кто знает, как ломает? Так тело-то ломает, фиг с ним. Что ж ломает-то? Ум, конечно. Тонкое тело ломает. Я почему людям говорил, что наркомания, и что такое одурманивающее? Мы же говорим, ну, тело-то может разве одурманиться? А? Конечно. Тело-то ничего с ним не происходит. Что же ломает-то там нас? Наш ум, наше ложное эго, наш интеллект, наши чувства, вот эти все ломают их. Их ломает, и поэтому тело вот так начинается. Нас ломает. И мы уже научились тело это сдерживать, когда нас там ломать начинает. Мы научили, но наше тело потом из-за этого очень поломанное. И мы в следующей жизни получаем тело, которое точно указывает на наши ломки. Понимаете, да? Мы хромые, косые, кривые, картавые, полуалфавитоневые. У нас в теле проявляется это адхьятма, то есть это гуна страсти. Как наказание за наши тонкие, прегрешения. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы маленькие, невзрачные, тупые. Еще более того, а если мы безнравственные и аморальные поступки совершали, то есть против любви, да, амор – это любовь, а аморал, понимаете, да, а аморальный надо говорить. А аморальный, то есть против любви, амора, да? На санскрите мор – это что? Любовь, это любовь? Нет, это смерть, а амор – жизнь. Так вот, против жизни, а жизнь – это любовь. А амор. То есть мы против жизни совершали, против любви поступки. Да, у нас тогда будет, мы очень будем сексуальны, тщеславны, алчны и так далее, и так далее. То есть тело-то наше вроде ничего. А наши ценности и наше сознание ужасно. Как вы думаете, кто хочет власти, кто о себе думает, что его представление так работает? Кто оценил ваши представления, ваши все способности? Кто оценил когда-нибудь? Вы чувствуете, что это кто-то оценивает? Бог хотя бы оценит, что у вас есть какое-то понимание удивительное, что вы можете людей менять, что люди становятся лучше, общаясь с вами. Вы видели хоть одного человека, который... И вы увидите, что вы бесполезная личность. Вы просто умеете кривляться, лицемерить, дипломатничать и так далее. А дураки это принимают за что? Что вы чуть ли не носитель света. Что вы светоч. Ни один ваш проект не работает, ни один план. Чувствуется, что за вами Бога-то не стоит. Вы так обидчивы только потому, что так горды. Как узнать, что человек гордец? По обиде, конечно. Вы так обидчивы. Вы думаете, вот сейчас прямо сидите и думаете, я-то не гордый. Вы гордые, нет? Много обиды у вас? И туда еще надо на эту обиду шнур повесить, на эту гордость шнур повесить. Или гаятри дать. Я дам любому, вот сам буду просить Махараджа, вот своего, по крайней мере, гуру, если я увижу, что вы склонны к позитивному мышлению. То есть, вы склонны понимать, что нельзя человеку говорить гадости с неприязнью. Вы должны его всегда поправлять или что-то. Из блага к нему. Из блага к нему. Я тебя от чего пытаюсь защитить? Скажи-ка мне, сынок. От чего? Чтоб ты остался таким же, что ли? Чтоб опять с ними на стороне был. И загрыз тут всех остальных. А? Давай спорим, что ты очень стесняешься своей матери. Да, ты всегда стеснялся своей матери. Ты считал, что она тебя чуть ли не позорит. А у тебя очень хорошая мать. В ней есть, в ее сердце есть ценности, которых ты стесняешься. В тебе есть ценности, которых ты стеснялся и взял их и изменил на то, что тебе вот здесь навязала эта толпа. Навязала та, искон навязал то, что... Понимаешь, да, что с тобой произошло? Почему я начал? Ты был другой. Тебе навязали другие ценности. Люди, многие, их ломают от того, что они говорят правду. Ломает? Кто чувствует, что его ломает вообще напрочь, и он так боится правды, что сейчас свет прольют на его жизнь, на его мотивы? А? Вот как вы думаете, в сказках что это за такое? Это же упыри какие-то. Нет разве? Ну вот вы разумом это постигаете, что это так. Раз меня ломает, значит во мне столько там у этого упырства. Нет? Не ломает? Ну что там, лекция прочитайте. Такой становится. Наглый, нахальный человек становится. Сейчас только был смиренный, такой в почтении. И раз, наглость начинает переть. Как-то, да, все начинает проявляться. Все. Почему вы себя на этом не ловите? А? Почему не ловите? Поймите, дети мои, вас быстро завербуют. Поймите, что нас единицы. В век Кали единицы остаются. Единицы тех, кто не боится вампиров. Кто осознает, что смерти нет. Их единицы. Поднимите руку, для кого смерти нет? Вот вы это прямо ощущаете. Или вы все-таки знаете, что смерть есть, и вам страшно. И вы не переступите через нее. Ты, что ли, там руки решил задрать? Не надо. Не надо. Еще не подвешивали тебя, по зубам не били. Подвешивали, нет? Кверх ногами. Жгли. В задницу заталкивали паяльник. А? Ну, ты руку хотел поднять. Жгли, нет, тебя еще? Резали из тебя еще? Втыкали там, вертели, нет? Если тебя физически не сломают, тебя сломают психологически. Сломают, нет? Если публично тебя решат опозорить. И очень так. Вот у меня есть один знакомый, рассказывал мне такую историю. Он сейчас полковник. Полковник специальной организации. И он там с одним бандитом сцепился. Ну, он думает, что за мной это власть же, государство, как смелый же, погоны. А эта власть как-то ночью к нему приехала. Не, власть другая. Просто приехали бандиты. Точно вычислили, что он дома один. Взяли его, по башке ему дали, увезли его в лес. Взяли видеокамеру и хотели его по кругу пустить. И на видео записать. И это видео представить. И им было по барабану. Потому что многие там в карты проиграли, то все, они могли это сделать. И это, у них был человек на крюке, который бы это запустил по телевидению. Хотя бы на минуту, на две. Что потом, да, потом бы это остановили. Потому что начали бы звонить, но тот человек бы это сделал. На 2-3 минуты. Это бы показывал, пока звонки и то, и все, кто-то там. Пока бы люди это показывали бы. Как вы думаете, он с такой репутацией, как бы он себя потом чувствовал? А у него дети, то и все. Ну, руку будешь поднимать? Я говорю, будешь руку поднимать? Руку поднимешь, я говорю? Если поднимешь руку, смотри, божество стоит. Вы это, видимо, не соображаете. Я-то руку тоже, видишь, не поднимаю. Я говорю, поднимешь руку, что ли? Сима тупел. Или ты на самом деле такой крутой? Ты светоч. Пойдешь на что угодно. Безмозглый, может быть, это факт. Все очень серьезно в жизни. Вы не думаете, что силы зла, они не понимают, где у вас слабое место. В вашей чести, в гордости, в том, всем, в ваших привязанностях. А? Ты думаешь, что? Никто не видит, что ли, что где твои слабые места? А? Никто, думаешь, не знает, где, ты где зависть тебя съедает, гложет? Это тонкие живые существа. Они очень сенсорны. Они телепаты. Они сенсорны. И они видят ваши что? Недостатки. Они не видят ваши хорошие стороны. Они видят ваши недостатки. И вы для них мусор. Понимаете, да? Вы для них быдло и мусор. А чтобы вы этого не знали, они перед вами а-тя-тя, а-тя-тя. И вас используют, ваши эти недостатки, в своих что? Планах. И Прабхупада говорит, они махатмы лишь в глазах глупой и неискушенной публики. Вот почему Прабхупада хотел, чтобы мы отказались от многих вещей, от сексуальной жизни. Но как отказались-то? Пока нету в нас чего? Любви. Даже на Вайкунтхах Прабхупада описывает в Шримад-Бхагаватам, там есть сексуальная жизнь, но она там не такая. Что значит не такая? Из этих побуждений они не будут этого делать. Не будут. Она есть там. Прямо вот так половая жизнь там есть. У людей есть гениталии. Ситхи. Потому что подобие, это же подобие, понимаете, да? Это образ и подобие. Вы что думаете, у Кришны он какой-то там гермафродит, Шримати Радхарани тоже гермафродит? Нет. Кришна мужчина, у него также есть гениталии. Ушли матери от Харани. Все есть. Там говорится, что какают цветами. Помните, да? Нектар с них льется. Там нету всего этого осквернения. Нету этой скверны. Не касается этой скверны ничего. Что же у нас происходит? Скверно. Поэтому мы называем скверный. Да. Скверный. И Кришна говорит, как же эта скверна пробралась в твое сердце? Что же пробирается в наше сердце? Похоть, тщеславие, алчность. Представляете, да? Пробирается, нет? Прямо здесь. Прямо когда мы поем, прыгаем, прямо здесь все это делаем. А? Пробирается или нет? Что на мангал-арте теперь хожу, теперь я тут буду целый цирк устраивать. Что все меня уважали. И я сам себя еще все сильнее и сильнее что делаю? Уважаю. Все сильнее и сильнее уважаю себя. Что я в алтаре, теперь я уже буду решать, кому отпускать грехи, а кому нет. Это мне решать, это я козел отпущения. Есть такая песня. И все мы в разной степени вот в таком. А ценности у нас какие? Внешне-то мы все прямо, ну святые, куда не деваться-то? А вы чувствуете в своем сердце, как охота денег? Видишь, даже смешно. Ну, даже смешно. Охота денег, нет? Саня, охота денег? Ну так, честно. Просто кто-то может сказать, да не, я не охота, потому что вот это, кстати, такого, ну зачем об этом говорить вообще, да? То есть даже глупо как-то спрашивать даже. И смотрите, едва ли. А если денег, я могу сказать точно, вот мне денег неохота. Но за другое я не ручаюсь. Вы понимаете, про что я говорю? Что вы что-то одно можете отказаться, а другое только усилится. И поэтому Нарада Муни говорит, что в человеке, если когда он искусственно что-то подавляет, он-то думает, что оно исчезло, а оно куда? А оно просто, вся эта сила переместилась в какое-то другое его желание. Допустим, желание власти, почести, понимаете, да? Вы понимаете, о чем я говорю-то? Вы можете стать скромно искусственно, и из-за этого устремиться к славе вот этой скромницы. Чтобы все вас прославляли за то, что вы скромная. Что вы рано встаете, к славе устремиться. Потом вы можете к должности устремиться, потому что вы не занимались много-много не занимались сексом, и теперь вы хотите большую-большую должность. Вы понимаете, про что я говорю или нет? Конечно. Потому что человек не изучает философию. Книги, если не изучать, эти не читать, не все, никто ничего не узнает и никогда не продержится. То есть, что значит не продержится? Он не продержится как преданный, как человек. Он превратится прямо здесь, среди нас будут шнырять и шастать эти вампиры. Эти кровососы прямо здесь будут у нас. И они попытаются остановить они попытаются остановить миссию Господа Чайтани. Понимаете, да? Чтобы все здесь стали притворщиками, лицемерами, алчностями, властолюбцами, тщеславыми. Вы понимаете, что произойдет? И мы искусственно так все будет сделано, что мы все будем с вами стремиться к этому. И это будет называться духовная жизнь. И нам будут именно за это вешать гирлянды, то, сё. Мы будем доносчиками, стукачами, и все это будет трансцендентно. Все это будет ради Кришны. А Юдхиштхира сказал, не буду я говорить неправду. А Арджуна сказал, не буду я сражаться. Не буду. А Бхима сказал, не могу я соблюдать никаких акадышей. Не могу и все. Значит что, Кришна их заставлял как-то мистически это делать? Но что-то Кришна им не поставил даже, что они плохие какие-то. Кришна даже для них, для Бхимы специальный экадаш сделал. Один, да, он сказал, ну один-то раз. Ну если один, ну еле-еле я смогу только. Потому что зачем Бхиме вообще экадыш? С таким-то сердцем, а? Зачем Арджуне там что-то такое с таким-то сердцем? Юдхиштхире с таким-то сердцем? Зачем им все это? Они уже достигли. Они лишь могли чему-то следовать. Лишь для чего, Прабхупада говорит? Для примера другим. Для примера другим, в которых этого ничего, что нету. Кого еще ломает от одного слова Экадыш? Опять Экадыш! Ломать начинает. И что? Он мне все время звонит. Что, я буду поститься, я хочу поститься. И я точно знаю, что он постится, а завтра он начнет что делать? Нет. Нет. Оба. Он станет гордым. Он станет таким гордым. Он будет думать на всех остальных, кто не постится. Я знаю точно. Он будет, ну кто они такие? Какие-то бараны. Ничего не понимают, ничего не знают, ничего у них, образования нету. Я юрист тут, понимаешь ли, а? Кто они такие? Из шофера из меня сделали, а? Кто ты такой, а? Я Чапай! Кто ты такой? Понимаете, нет, о чем я говорю? Рома, ну ты-то уж поднять должен меня. Ты ж Чапай, все остальные, кто они такие? Ты-то у нас Чапай же. Ешь фуд-фул. А посмотрите, какие мягкоголосые. Все. И как очень хорошо можно привлекать, все делать. Вы представляете, что такое страшное дело? Конец света, что это такое? Вы теперь понимаете, что такое конец света? Мы начинаем жить сами среди таких же, как мы. Ужас. Вы представляете? Мы начинаем жить среди таких же, как мы. И мы начинаем друг друга здесь также разводить, съедать друг друга, подставлять. И это нормально. Кто успел, тот и съел. Вы понимаете, да? Кто успел, тот и сделал. Кто успел власть занять, тот его займет. И нас будет держать, потому что знает, что мы все такие же, как он. Улавливаете, да? Отмаван, манятет, джигат. Мы будем... Ага, вот как, ага, так, они такие же. Ага, вот они. И поэтому станет очень выгодно тоже говорить, не надо стремиться к власти. Не надо быть алчными. Все отдавайте. А как вы в этой истории разберетесь? А? Что вас к этому призывает-то? Равана и говорит, не надо никаких аскез совершать. Или наоборот. Хирани говорит, давайте совершать аскезу. Мы же в двойственности здесь находимся. Это я вам рассказал одну сторону. А может быть другая. Кому-то очень выгодно, чтобы мы были простые такие. Может быть это выгодно? Но как? Нет, я вам скажу, нет. Потому что если вы по-настоящему поймете, каким образом это означает, бескорыстие разрушает все их планы. Потому что мы все остальное можем также отказываться. Но если они правильно будут нас учить, они же себе на голову учат. Вы понимаете, почему они не будут учить нас этим вещам? Потому что наше бескорыстие должно прославляться. И тогда мы, получается, бескорыстием зарабатываем тщеславие. Улавливаете, да? Вы не поняли, о чем я говорю? Всех, кто будет жертвовать, мы... Подвесим на крючок чего? Тщеславие. Улавливаете, да? То, все. И только тонкая-тонкая личность может это увидеть. Что вот что здесь происходит. Здесь кто больше жертвует, его что? Больше поднимать начинают. И значит в нем разжигают что? А вы представляете, что такое тщеславие? Как вы думаете, кто опаснее? Который курит за углом здесь? Или такой? А? Властолюбие можно в человеке развить. То, сё, пятое, десятое. За счет чего? За счет того, что он не занимается незаконным сексом. И Прабхупада описывает. Грубые сексуальные проблемы. Но он говорит, но самые страшные, это тонкие. Желание выделиться из общей массы. Желание славы. желание власти и желание вырваться из круговорота рождения и смерти. Потому что весь этот мир – дерьмо. Отстой. Представляете, да? Карма-ками, ситха-кама, пхукта-кама и мукта-кама. Мукта-ками. И поэтому демоны получают освобождение, потому что весь этот мир для них что? Дерьмо, они говорят. И все вот эти вот товарищи тоже дерьмо. Они никого не любят. Они не вырываются ради любви отсюда. Они не из-за порядочности, а из антипатии. Другие в нем остаются из симпатии, а эти вырываются из антипатии. Поэтому говорится, да, симпатия, антипатия – это камень преткновения на пути к духовному самоосознанию. Вот почему мы говорим о любви, почему мы говорим о том, что, о привлекательности Кришне, о радости, что мы-то идем зачем? За тем, чем привлекаемся больше, что эта радость нам доставляет, что мы счастливы этой любовью. А? Вот почему мы ходим. Не потому, что здесь все плохо или все здесь хорошо, потому что здесь просто не совсем чисто. Есть разные места. Есть, говорится, чистые места, а есть грязные места. И здесь, ну, не совсем чистое место. И почему оно здесь нечистое? Внешне? Нет, внутренне. Здесь люди нечистую любовь культивируют, нечистые взаимоотношения. И поэтому как-то здесь становится скучно. Только. Здесь лишь скукота. Скука. Здесь скучно. Все уже здесь понятно. Что это ради секса, это власти, здесь ради денег, здесь ради почета, здесь коммуникации ради всего этого, здесь практичность ради всего этого, здесь власть, здесь выгода, а здесь лицемерие. Здесь становится просто скучно. И Кришна иногда говорит, а слабо тебе, когда мы уже точно поднялись, и он говорит, вот ты теперь любишь меня, все хорошо. Ты мог бы их тоже идти и научить этому? Вот с какого момента начинает Кришна просить нас, когда мы становимся носителями этой что? Любви. Носителями. Носителями этой любви. И таких личностей всего 12. Их называют Махаджана. Их всего 12. Вы представляете? У нас только 6 миллиардов на Земле, а их во всей нашей Вселенной всего 12. Которые о нас вот беспокоятся, и они ачарьи. 12 настоящих ачарьев, всего 12 во всей Вселенной. Вы представляете? 12 Махаджан. Джан, знаете, ты какой Джан? А? Камал Джан, ты знаешь, нет? Что такое Джан? Дорогой. Дорогой. Дорогой. Джан Маштам. Знаете, такой есть праздник, самый офигенный. Джанмаштам называется. Джан значит дорогой, любимый. Ибо ты мой дорогой друг. Ибо ты мой самый-самый дорогой. Джан. Итак, Джан это означает дорогой. Поэтому вы знаете, да, вот ты-то должен знать, что такое Джан. Ты же знаешь, да? Вот у тебя-то ты вырос должен среди джанов. Ну, конечно. Ну, видишь, джан, джан, все, значит, джан. Джан. Цыган. Джан. Это очень важно. Джанардана. Знаете, кто такой Джанардана? Джанардана. Дорогой кому? Сердце. Дорогой сердце. Итак, живые существа не знают, что такое дорогой. Что дорого нам, артха, что богатство. И он говорит, что стопы Рупы Манджари стали моим что? Богатством. А что там в стопах? А? Пада, вот мы говорим пада, да? Это стопы же, да? Пада. Пада севена. Вот, а на какое русское слово пада? Падать. Что оттуда спадает-то? Что? Смирение оттуда падает? Чему я-то? Конечно, смирение. И что же там? А? Пыль, видишь? Пыль. Оттуда пыль падает. Представляешь, что это за такие же лапки у него? А? Что-то пыль валится оттуда, представляете? Да, видимо, не знаю. Спадает, видишь? Так что же там? Пыль-то это, что за пыль? Вот П, и какая еще буква у нас есть? П, которая вообще очень похожа на... О! Так что там? Быль. Быль. А что за быль? Значит, правда. Представляете, да? Истина оттуда. Быль. Былина оттуда спадает. Поэтому говорят былинка или пылинка. Видите, какая игра слов, звуков. И вы ничего не... Не простит былинка. А былинка это что такое? Былинка. Травинка. И что там ниже чего там? Травинки, да? Солома. Солома это что? Серьезно? Ну надо же. Сухая даже, видишь? А сухая солома это для кого предназначена только? Для коров, конечно. Корова же солому-то ест. Корова. Корова гордится, нет? Она такая тупая, знаете, вроде все. А посмотрите, какое от нее благо исходит. А? У нее ни диплома, ни образования, ничего нету. Она к власти не стремится, ничего. И посмотрите, какое благо. М? Благо. Что даже слово... Ну... Балаго. Потому что, чтобы сказать благо, надо там опять соединительный звук А должен быть. Понимаете, да? Потому что и Б, и Л, они препятствующие звуки. Понимаете, да? А препятствующие звуки должны иметь переходное маленькое звено, которое может быть длинным, а может быть каким? Очень коротким. То есть глухим или звонким. Длинное или очень короткое. Балаго. Бала что такое? Сила. Ишь, какая же сила? М? Вот в чем разница, допустим? А, вот Баала мы говорим сила. А ситхи что это такое? М? Ну, вот что вот, допустим, говорят? Вот на чем вам похоже слово ситхи? Если ха вот не слышно. Сиди, да? Усидчивый человек становится, спокойный. А почему такие? Все сидит, все спокойно, в покое мы. Спокойно, умиротворенные становимся, равновешенные. Спокойно. И в нас появляется сила, бала. А что же за бала? М? Что меняет к лучшему. Ну что же, а что же за бала-то? Почему называется Баларама? Рама-то это что такое? Это любовная радость. Баларама, значит, какая сила? О! О, ёлкин дрын. Наконец-то. Но, вроде на своем языке разговариваем, да, как иностранцы вроде. А рама-то это что такое? А если не было бы сейчас закона свет погасить? Это же что? Электричество? Свет. Это свет или это электричество? Свет. Это не свет. Это не свет. И Кришна говорит, моя обитель не освещается никаким источником света, кроме света чего? Любви вот этой, Баларама, сила любви. Баларама. Сила любви. Солнце тоже не свет. Вот он, солнце-то свет. А этот откуда свет? Трансформация тоже получается. Трансформация. Так вот, разные виды света назывались как? По-разному. Вот поэтому я и начал с этого. Есть свет радости, значит, свет чего? Любви. В солнышке любовь скрыта. Бхагавад-гита, любовная песня. А? Бхагавад-гита. Лавлите, да? В солнышке. А мама мыла раму. Так вот, в солнышке Кришна все устраивает совершенным образом. Им кажется, что они все поменяли, все сделали, все убрали. Но когда вы начинаете разбираться, вы видите, это невозможно. Это лишь иллюзия. И когда иллюзия покрывает, нам кажется, что никто не видит, что у нас здесь намазано. Никто не видит, что в наших глазах. Никто не слышит, что мы говорим. Никто не понимает, что мы делаем. Потому что мы думаем так. Потому что мы что? В иллюзии. И нам кажется, что мы что-то спрятали. Вот представляете, демон идет и думает, сейчас спрячу. А представляете, там есть воздух, земля, растения, лопата. Представляете, духи, привидения. И они могут же вот к тебе прийти, да, дух какой-то, сказать, пойдем, Мадхава, сейчас я тебе клад отрою. Там один мужик закопал. И тот думает, ох, вдруг случайно нашел. Ему-то кажется, случайно. Что-то такое ощущение, вот надо пойти туда и так сделать. Понимаете, да? Как я вот, допустим, вам рассказывал. Я еду, да, тух, колесо. И дети мои говорят, наверное, опять деньги нашел. Мы не выходим из машины. Вот сидит мой сын. И он говорит, ну все, бать, наверное, опять деньги нашел. Я выхожу к этому колесу, которое лопнуло. И там пачка денег лежит. А я поворачиваюсь. Ну я-то... Я даже как бы так не наглею, чтобы так думать. И поворачиваюсь им и говорю, вы откуда знали? Они говорят, давай, да ладно, что-то. Андрей, это факт? И они всегда... Мы где-нибудь идем куда-нибудь. И какой-нибудь с лотерейными билетами или там с чем-нибудь. А один, значит, ну давай, пап. Они на 100% знают. Я говорю, да ладно. Они, ну давай, ну что ты, потому что скучно уже. Ну ладно, четыре путевки на Карибы. Я говорю, ну все, убедились. Они, да, дочка, ой, как, ну вот мы поедем. Я раз тут же на глазах рву. И она со мной 2 месяца не разговаривает. Нрися хохочет. Вот. Матыши знает, Нрисина мама знает, Матыши не знает. Друг мой, мы выходим, он говорит, что, давай лотерейные билеты купим. Я говорю, ну давай, зачем? Я говорю, выиграем машину, что будем делать-то? А он говорит, да давай, ладно, что ты гонишь? Я говорю, ну так почему гоню? Выбрали 2 билета. Он так стоял, в руках вертел, говорит, нет, вот этот тебе, а этот мне. Я говорю, ну все, мне машину отдал. Я говорю, в шутку это. И как вы думаете? И он так потом дико на меня орал. 1.5 года со мной не разговаривал. Харе Кришна это вообще было. Помните, да, панчем это у нас как? Ко мне там в магазине подходит. Вот мы тут анкетируем. У нас там какая-то фирма такая была, туристическая фирма. И они только-только презентацию. И ради предзадачи, чтобы привлечь себе внимание, они там 3 вещи разыгрывали. Какую-то золотую карту на $500 и 4 бесплатные поездки на самый большой курорт Италии на 2 недели на 4 человек. Это первое место. Потом второе, там меньше какая-то карта. И они ко мне подходят, я говорю, да я Харе Кришна, они записали. Я, ну, прямо в лоб говорю, я Харе Кришна, сумасшедший Кришна, и туда-сюда, дети есть? Есть, говорю, да вообще вот так вот. Сколько? Ну, и говорю, так, как есть. Ну, ха-ха, хи-хи, раз, все. Через 1.5 недели звонят, говорят, вы выиграли первое место у вас. В компьютер заложили, он вас выкатил. Я говорю, ну хорошо, все, можно деньги прийти взять, а я уже президент Волан-де-Храба. И потом этот директор туристической фирмы все время панчами пробу звонил, говорю, он что, сумасшедший у вас? Я говорю, деньгами нельзя взять, нельзя. Я говорю, да ладно, отдайте другому, и ушел. И он звонил, вы что, мы же, а там же пригласили всяких этих, ну, что, а я говорю, я не пойду, или деньгами, или, если деньгами дадите, пусть снимают. А так, я говорю, мне куда? Так не выдержали же моим родителям, сказали маме. И мама, как же так? Поэтому я в азартные игры не играю. Никогда. Я не шучу. Никогда. Потому что это лукавый. Это лукавый. Если вы хотите сказать, что такое лукавый, то я вам точно скажу, кто такой лукавый. Вот он вот так вот и разводит вас. Если он вас по-другому никак не может развести, он вас начинает разводить вот так. Через колеса. Да. Это и есть лукавый. Вот так вот. Богатство всего мира может вам предложить, власть, то, сё, в хлеба. Давайте ваши аскезы превратить во что-то еще. А он говорит, не хлебом будет единым жив человек, а чем? Словом Божьим. Ибо говорят, не искушай Господа своего. И что? Не переклоню колено ни перед кем, кроме Отца своего небесного. Это очень важно понять. Потому что это начинается искушение тех, кто может что-то сделать. Искушать начинают. Предлагать разные дома, виллы, любовь предлагать, что угодно. Это очень серьезно. Это искушение. Это искушение. Чтобы подняться до такого искушения, нужно совершить очень серьезную аскезу. Вы помните, да? Он 49 дней ничего не ел, не пил. И что еще делал? Не спал. И еще при этом молился. Чего просил? Спасти всех других. Всех других. У него была любовь. Он просил спасти всех. И поэтому он просил, что он чувствовал сострадание к ним. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что сострадание к другим живым существам, которые лишены этой любви, возникает только в сердце, где есть росток бхакти. И единственной причиной сострадания преданного является, что бхакти в его собственном, я вам цитирую прямо, бхакти в его собственном сердце. У человека, у которого нету бхакти, он не может сострадать. Он будет это что? Показывать, имитировать, но сострадать не станет. Нету там в сердце. Он будет только ради выгоды сострадать, чтобы прославиться, орден получить, там, фотографии какие-то, то, сё. Он будет со самомнением развить, что он хороший человек, что теперь, даже если он не достигнет любви, по крайней мере, богатым будет в следующей жизни. У них разум очень мощный. Он очень мощный грязью. Понимаете, да? Разум становится мощный, в нем очень мощная сила, называется асидхи врата. Если сиди, он спокойный, чистый, да? А тут он беспокойный. Беспокойная сила у них. Беспокоить. Они выдумывают все это. А осыпки и врата. Врата. Вы знаете, что такое врата? А? И еще оттуда есть слово такое врать. Они сильны в чем? Во вранье. Очень сильны в обмане. Разум так начинает работать мощно. Таким образом, говорится здесь, что Свайамбхува Ману, у него было две дочери, Акути и Девахути. И их сыновья стали Ягьямурти и Капила, в образе которых явился сам Верховный Господь. Оба сына пришли проповедовать религию и знания. Хари Кришна. Почему будет невыгодно? Потому что если вас воспитать таким образом, не будет, от вас будет ломать тех, кто вас воспитает. Если они сами что? Нечистые. Что на свою голову можно воспитать что-то, не зная этого. Поэтому вас воспитывать будут именно таким образом, чтобы вы стали тщеславными, завистливыми. То есть, а внешне вы будете какими? Вообще отречен. Самая знаменитая организация по отречению. Самая знаменитая вегетарианская, трезвенная и антисексуальная организация будет. И поэтому, несомненно, она хоть будет, очень сильно будет хотеть правильно власти и за это подсчета, чтобы ее все за это почитали и, несомненно, выдвинули ее к мировому господству. От имени Бога. Несомненно, и для Бога. Организация, она и есть организация. И она может начать. Поэтому Прабхупада всегда говорил, общество

Можно и деньгу отдать, и что угодно можно отдать. И купаться в лучах. Чего? Ну, что вы? Да, чувствуешь, нет? Ты не чувствуешь никогда этого? Как хочется, чтобы сказать, это я! Знаешь, лягушка она. Так вот, поэтому великие вайшнавы брали солому. Чтоб ничего не сделать. Теперь ты понял, что ты хотел мне пришел и рассказать? Точно понял? Это так? Так. Но ты этого не знал. Ты сейчас только это понял, что на самом деле это сработало автоматически. Ты пришел мне рассказать о своей что? Славе. Как, какого? Такой, я и такой падший, у меня все плохо было. Я там такой, такой, вот такой. Знаете, да? Значит, я какой? Вы чувствуете, какой я? Классный! Какой я классный! Люди за славу готовы заплатить любую цену. Не пить, не курить, не журить, не хитрить. Лишь бы получить что? Махатмой стать. И Прабхупада поэтому описывает святые и мошенники. Только на этой основе он делает это эссе. Святые и мошенники. Нельзя. Когда мы после омовения наносим... Можно я, Тамара, еще скажу? Как вы думаете, почему мы кому-то подражаем офигенно? Потому что хотим славы его. Мы привлеклись его славой. И там слава. Вот вы представляете, что такое? Почему же он, Кришна, отреченный? Как вы думаете, от чего он отречен-то? Клянусь вам, ни от богатства, ни от чего. Потому что тот, кто богат, красив, имеет знания, и все остальное к нему приходит, что? Так вот, славяне, они всегда отрекались и не знали выгоды только потому, что они не хотели себе чего? Славы. Всю славу, говорится, мудрые мира сего за все прославляют Господа. Пожалуйста. Когда мы наносим тилакам на 12 мест, да? Уртха пундра. Что значит приставка ти? Почему именно на 12 мест? Почему в такой последовательности? И почему на нижней конечности? Титикша, знаете, что такое? Да, не знакомы. Титикшам вакаруникам садку. Каруна что такое? Кто знает? Столько лет поешь ты это слово, ну все, ну скажи. Вот видите, значит, религия может существовать без философии? Ну как нет? Вот, существует же. Ты же не знаешь меня, спрашиваешь, сколько лет? Я тебя знаешь, сколько, Тамарка, знаю? Ё-моё. 10 лет. Во, видишь, а ты меня спрашиваешь, а что такое это? Я у всех спрашивала, никто не... Да потому что всем по барабану, поэтому никто и не знает ничего. Кто ж что там изучает-то сидит? Там же, говорится, нужно изучать книги Шрила Прабхупады. Да что такое? Коруна-то. Ну-ка, читай. Вот смотрите, вот там найдете, нет это слово? И где? Шри Гуру Каруна Синху Адама Джанара Банду. Не, я-то не знаю, я тоже такой же. А то иначе стану лучше, скажут, чтобы выпендриваться, опять всех считать дураками, опять всех сволочь. Ну и что, что мы не знаем, что такое коруна? А то мы на компьютере можем элементарно сработать. Зато у меня дом больше, чем храм. Вот так вот. Мне наплевать, что такое коруна. Коруна, это вам можно. Так что же корона-то? Корона Пурна, что значит? А? Вот, а почему вы говорите так тихо, когда вот кричишь, кто сделал это великое дело? Я! А когда вот еще-то... Как это? А что это за мальчик? А что за какой-то мальчик? Это что такое, потому что не знаю, как куда это. А? Это что такое, это про мальчик? Надо это все, это понимаешь ли, дело так вот, да. А то что, понимаешь, это ж никуда, понимаешь, никуда, никак же это вот не сделать вот. Это ж, понимаешь ли, как же такое можно допустить? Вот что я сказал? Ну и что такое Шри Гуру Каруна Синху? Ну, Санек, скажи. Да, нет, конечно, не скажу. Хоть пытай. Он говорит, как это, в анекдоте, помнишь, да? Говори, не скажу. Говори, не скажу. Потом какая-то приходит, сынок, скажи же, убит. Он говорит, бабка, разве ж я б не сказал, если б знал. Разве ж я б не сказал. А они думают, что это герой, и говорит все равно. Жизнь. Вот там внизу сейчас наверняка нас слушает. И все там вслух говорят, что такое коруна. Ну-ка, сходи, спроси их, что такое коруна. Я вот уверен, потому что у меня же, ты же знаешь, я все знаю, что внизу, наверху, сбоку. Сходи, спроси. Они сейчас там обязательно орали, что такое коруна. Это элементарно. И прям спроси, а я сейчас проверю. И сейчас мы их там выставим. Не, они сейчас не скажут, даже под пытками. Они скромные. Что они тут же боятся, что вдруг не то сказали. Так что такое коруна? Ну, переводы с коруна синих океан милости. Друг бандежлать. Банду это кто? Банда. Видишь, банда это друзья, оказывается. Бригада. Банда, поэтому называют банда. Кто? Кшатра банда, Брама банду. Друг брамана. Банду значит кто? Друг. А коруна? Какой-какой? Вот руны-то были, да? Златорунья. Ну и что там такое-то было? Ну давайте, ну. Сложно, да? Кажется, что вы не знаете. Вам всем кажется, что вы не знаете? Сколько лет, когда вы поете это все? А? Ну что? Сострадание. Ну вот, я же говорил же, что они знают сострадание, видишь. А Ахимса что тогда такое? Ну-ка иди еще раз у них спроси. В чем различие между Ахимсой и коруной тогда? Да, Ахимса что такое? Ну, давайте, хоть разберем, что ли. Так про что речь-то идет? Не, я просто какой-то хочу посмотреть, вы-то как, не потеряли? А то мы-то уже разговаривали, все переключилось на другую, сколько было остановок. Я-то тоже могу забыть. Можешь напоминать, а то я тоже никуда, не туда уйду. Да что же такое титикша? Милосердие. Милосердие. Титикшам вакаруникам садху. Что же такое? Иисус Христос. Не, ну в общем-то правильно. Но это качество. Какие титикшам? Если мы говорим вакаруны. А в чем разница между состраданием и милосердием? Лак-то это что такое? Вы знаете, это лак. Ну вот лак, вот мы лакируем для чего? Защищать, блестело, чтобы, представляете, блеск, защита, еще что. Ну что? Они поменяли свое время. Тимаи-то, я же знаю, что они. Я же прямо даже сейчас даже слушаю, слышу, что они там говорят. Милость, да. Так вот, милость. Видите, оказывается, корона – это милостивый. И поэтому человек носил корону. Значит, он какой? Милостивый. Драго мило. Значит, он какой? Милостивый. Шри Гуру Каруна Синду. Синду. Знаете, что такое Синду? Я что-то очень большой. Ну ладно. Так вот, тилака, это означает защищающая нас. Ти. Что такое титикша? Приносить. Да. Все? Через милосердие. А почему на 12 мест, а не на 7, а не на 20? Значит, вайшнав, он очень какой? Правильно. 12? А как вы думаете, сколько у нас с вами существует дверей? 9. Ну это каких? Грубых. А мест, сколько вы знаете? Где чакры расположены? 7. Основные 8. Основные. Это вы где 7 знаете? Нет, вы знаете только 7 где? Вот здесь, смотри. 1, 2, 3. Вот 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот здесь вот тоже чакры есть. И поэтому здесь носили эполет, знаете, а здесь браслеты носили, закрывали так же. Вы поняли, да, почему? Защищал, да. Эполет, знаете, что такое? Это такой погон и вот с таким. Или латы, вот такие, чук, и здесь защищали. А это могли даже... Не носить. Да. Здесь вот. Да. Обязательно. Что? На ногах почему? На ногах есть места. И на ногах также ноги защищены. Также ноги бывают защищены. Чем? Точно вам скажу сейчас. Вы, если знаете кто-то из вас. Каупиной. Ноги защищены каупиной. И еще ноги иногда бывают защищены доти. Да. Это очень важная вещь. Доти и каупина. И еще, знаешь, чем ноги защищены? Ну вот как ты думаешь? Вот на теле. Почему же туда не стоят? Не знаешь? Потому что в ногах чакр что? Нету. Там есть только нервные стволы. Но чакр в ногах нету. Все колеса располагаются вот здесь. Выше? Не выше, а вот здесь. Начинает вот отсюда. Пояс, знаешь, что такое пояс? Пояс. Ну, пояс. Что такое пояс? Разделение. Ну, разделение. И что же разделяет он? Духовное, материальное разделение. Ну, почему есть верхнее и есть нижнее? Верхнее и есть нижнее. И вот чтобы это защитить, а что защищаем? Чтобы живые существа, вот ты знаешь о том, что через эти 12, а почему называется пундра? Знаешь, что такое пундра? Не знаешь? Знаешь, что такое был пундрака? Бхагаван. Это все, что ты о нем знаешь? А почему у тебя такое формальное представление о знании, что у него четыре руки, это который был без глаза, это который был без уха? Это когда-нибудь качество вообще, вот, когда-нибудь у тебя ассоциативное, качественное бывает мышление, нет? Хоть когда-нибудь в жизни вы обладаете, если вам о человеке говорят, вы говорите, а, это тот завистливый, а, это тот тщеславный, или говорите, а, тот, который с кривыми ногами, ну, а тот, который с четырьмя руками, а, тот очкарик. В какой, значит, гоне ты знаешь? Страсти, конечно. Ты про одной форме говорите. Вы всегда говорите о чем-то, о форме. А о качествах кто говорит? Сразу подмечает о качествах. Конечно, человек гонит благости, он о качествах всегда. Он не будет говорить, там, какой национальности вы, какой кто. Он никогда, человек в гоне страсти, не скажет, что вы еврей, негр, там, или бурят, или кто-то. Никогда не укажет на ваше тело. Он всегда будет говорить только о натуре, о природе вещей. Понимаете, да? О божественности или о чем? О демоничности, о разных сплетениях. Он никогда не будет говорить о национальности, о расе, о чем угодно. И поэтому Прабхупада говорил всегда, что все должны подняться и оценивать друг друга с позиции гуны какой? Благости исключительно. Вот почему я вам говорил, что в этой организации должности это проявление какой гуны? Страсти. Потому что мы должны проявлять здесь и друг друга тащить в гуну какую? Благости. Оценивать друг друга за качества разные. А мы оцениваем что? За страсти, да. Потому что у нас там все, что власть, почести, то, все. И нам такие авторитеты, те, которые это все подсовывают. Вот помните, я вам рассказывал, как на Курукшетре были. При пандавах этих людей не ценили, а при кауравах эти люди сразу поднялись. Кого эти, как, на чью сторону эти люди готовы были перейти? И всегда оставаться на их стороне. На чьей? А? Конечно, конечно. Поэтому я тебе говорил, если тебя сразу собьют. Сразу. Такой вопрос. Это лишь вопрос техники. Сразу собьют. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Киджай Шрила Прабхупада. Киджай Шри Шинитай Гауранга. Киджай Гаура Прамананда Хари.